господин Штут, портной из Глоккен-Гиссерштрассе, супруга которого промышляла скупкой старой одежды и потому вращалась в высших кругах, господин Штут, чье округлое брюхо, обтянутое шерстяной фуфайкой, мощно выпирало из панталон, шил за 70 марок два костюма для молодых буденброков, но по желанию обоих согласился поставить в счет 80 и вручить им разницу чистоганам. Дельце пусть не совсем чистое, но не такое уж из ряда вон выходящее. Беда заключалась в том, что какими-то неисповедимыми путями все это выплыло наружу, так что господину Штуту пришлось облачиться в черный сюртук поверх шерстяной фуфайки и предстать перед консулом Буденброком, который в его присутствии учинил строжайший допрос Тому и Христиану. Господин Штут, стоявший подле кресла консула, широко расставив ноги и почтительно склонив голову, заверил последнего, что раз уж такое вышло дело, он рад будет получить и 70 марок. Ничего не попишешь, коли так повернулось. Консул был в негодовании от этой выходки сыновей. Впрочем, по зрелом размышлении, он решил впредь выдавать им больше карманных денег, ибо сказано: «Не введи нас в искушение». На Томаса Буденброка явно приходилось возлагать больше надежд, чем на его брата. У Томаса был характер ровный, ум живой и сметливый. Христиан, напротив, отличался неуравновешенностью, был порой нелепо дурашлив и мог вдруг невероятнейшим образом напугать всю семью. Сидят, бывало, все за столом, приятно беседуя. На десерт поданы фрукты. Христиан кладет надкусанный персик обратно на тарелку, лицо его бледнеет, круглые, глубоко посаженные глаза расширяются. «Никогда больше не буду есть персиков», — объявляет он. «Почему? Что за глупости? Что с тобой?» «А вдруг я по нечаянности проглочу эту здоровенную косточку? Вдруг она застрянет у меня в глотке?» «Я начинаю задыхаться. Вскакиваю. Меня душит. Все вы тоже вскакиваете». У него неожиданно вырывается отчаянный и жалобный стон. «О-о-о!» Он беспокойно ерзает на стуле, потом встает и делает движение, словно собираясь бежать. Консульша, а также мамзель Юнгман и вправду вскакивают с места. «Господи, боже ты мой! Но ведь ты же ее не проглотил, Христиан!» По виду Христиана можно подумать, что косточка уже встала у него поперек горла. «Нет, конечно, нет», — отвечает он, мало-помалу успокаиваясь. «Ну а что, если бы проглотил?» Консул, тоже бледный от испуга, начинает его бронить. Дед гневно стучит по столу, заявляя, что впредь не потерпит этих дурацких выходок. Но Христиан действительно долгое время не ест персиков. Глава четвертая. В один морозный январский день, через 6 лет после того, как Буденброки переехали в дом на Мэнгштрассе, мадам Антуанетта слегла в свою высокую кровать под балдахином, чтобы уже больше не подняться, и свалила ее не одна только старческая слабость. До последних дней старая дама была бодра и с привычным достоинством носила свои тугие белые букли. Она посещала вместе с супругом и детьми все торжественные обеды, которые давались в городе, а во время приемов в доме Буденброков не отставала от своей элегантной невестки в выполнении обязанностей хозяйки. Однажды она вдруг почувствовала какое-то странное недомогание. Поначалу лишь легкий катар-кишок, а доктор Грабов прописал ей кусочек голубя и французскую булку. Потом у нее начались рези и рвота, с непостижимой быстротой повлекшей за собой полный упадок сил и такую слабость и вялость, что одно это уже внушало опасения. После того, как у консула состоялся на лестнице краткий, но серьезный разговор с доктором Грабовым, и вместе с ним стал приходить второй врач, коренастый, чернобородый, мрачного вида мужчина, как-то переменился даже самый облик дома. Все ходили на цыпочках, скорбно перешептывались. Подводам было запрещено проезжать через нижние сени. Словно вошло сюда что-то новое, чужое, необычное, тайна, которую каждый читал в глазах другого. Мысль о смерти проникла в дом и стала молчаливо царить в его просторных покоях. При этом никто не предавался праздности, ибо прибыли гости. Болезнь длилась около 2 недель, и уже к концу первой недели приехал из Гамбурга брат, умирающий, сенатор Дюшан с дочерью, и 2 днями позднее из Франкфурта сестра консула с супругом-банкиром. Все они поселились в доме, и у Иды Юнгман хлопот было не обобраться. Устраивать спальни, закупать портвейн и омары к завтраку, в то время как на кухне уже парили и жарили к обеду. Наверху, у постели больной, сидел Иоганн Буденброк, держа в руках ослабевшую руку своей старой Нетты. Брови у него были слегка приподняты, нижняя губа отвисла. Он молча смотрел в пространство. Стенные часы тикали глухо и прерывисто, но еще глуше и прерывистее было дыхание больной. Сестра милосердия в черном платье приготовляла мясной отвар, который врач пытался дать мадам Антуанетте, а время от времени неслышно входил кто-нибудь из домочадцев и вновь исчезал. Возможно, Иоганн Буденброк вспоминал о том, как 46 лет назад впервые сидел у постели умирающей жены. Возможно, сравнивал дикое отчаяние, владевшее им тогда, и тихую тоску, с которой он, сам уже старик, вглядывался теперь в изменившееся, ничего не выражающее, а до ужаса безразличное лицо старой женщины, которая никогда не заставила его испытать ни большого счастья, ни большого страдания, но долгие годы умно и спокойно жила бок о бок с ним, и теперь медленно угасала. Он ни о чем, собственно, не думал, и только неодобрительно покачивая головой, всматривался в пройденный путь, в жизнь, ставшую вдруг какой-то далекой и чуждой, в эту бессмысленно шумную суету, в круговороте которой он некогда стоял, и которая теперь неприметно от него отступала. Но как-то назойливо для его уже отвыкшего слуха продолжало шуметь вдали. Время от времени он вполголоса бормотал: «Странно, очень странно». И когда мадам Буденброк испустила свой последний короткий болезненный вздох, когда в большой столовой носильщики подняли покрытый цветами гроб и, тяжело ступая, понесли его, он даже не заплакал, но с тех пор все тише, все удивленнее покачивал головой и, сопровождаемая кроткой улыбкой, «Странно, очень странно», сделалось его постоянным присловием. Без сомнения, сочтены были и дни Иоганна Буденброка. Отныне он сидел в кругу семьи молчаливый и отсутствующий, а если брал на руки маленькую Клару и начинал петь ей одну из своих смешных песенок, как, например, «Подходит омнибус к углу» или «Гуляла муха по стеклу», то случалось, что он вдруг умолкал и, точно обрывая долгую череду полубессознательных мыслей, спускал внучку с колен, покачивая головой, бормотал «Странно» и отворачивался. Однажды он сказал: «Жанна, не пора ли кончать, а?» И вскоре по городу разошлись аккуратно отпечатанные и скрепленные 2 подписями уведомления, в которых Иоганн Буденброк, старший, учтиво оповещал адресатов о том, что преклонный возраст понуждает его прекратить свою торговую деятельность, и посему фирма Иоганн Буденброк, учрежденная его покойным отцом еще в 1768 году,